Каждый пройденный путь, каждый прожитый день, для тебя я по свету скитаюсь, пою. Ты же знаешь, тебя у меня нет родней. Я люблю, я люблю, я люблю. Самолеты, поезда, люди едут кто куда. На метро и на такси, никуда без любви, никуда без любви.